Жалкое подобие настоящего оружия, то, что сейчас поблескивало у Смолина в руке, было произведено 100 с лишним лет назад зеленгеновскими немцами, хозяйственно использовавшими в работе клинки шпаг времен Наполеона. Когда-то в Европе была повальная мода на такие вот трости. Он ждал, напряженный и опасный. Вот только сопляки ничегошеньки не поняли. Мимолетное удивление на их лицах моментально сменилось глумливой насмешкой. Тот, что был от Смолина слева, прям-таки заржал от избытка чувств. «Ну ты, дядя, придурок!» «Мушкетер, гляди-ка!» — подхватил второй. «Пора, порадуемся!» Они похохатывали, переглядывались, бесконечно уверенные в себе, совершенно не представлявшие, на что способна в умелых руках боевая шпага, пусть и наполеоновских времен. «Есть!» Один кинулся вперед, выбрасывая ногу в довольно неуклюжем броске, который ему, надо полагать, представлялся грозным каратистским выпадом. Без всякого труда, уйдя в сторону, Смолин развернулся к противнику правым боком, сделал скупой выпад, вонзил клинок в левое ухо и тут же отдернул, переместился правее на свободное пространство. Все шло, как он задумал. Получивший абсолютно несмертельную рану, индивидуум сначала взвыл, хватаясь за ухо, потом отступил спиной вперед на пару шагов, зажимая ладонью ухо, издавая странные звуки, нечто среднее между стонами и оханем. Ухо — орган специфический. Когда его поранишь, кровь хлыщет в особенно обильных количествах, так что человеку неопытному тут же начинает казаться, что ему пришли кранты, смертушка неминучая. На несколько ближайших минут уколотый, сразу видно, вышел из боя, сократив орду противника на треть. Расслабляться было некогда, оставшиеся двое уже перли на него с грацией обкурившихся травки бегемотов, и следовало работать отточенно. Первого Смолин встретил каскадом молниеносных, неглубоких, но настоящих уколов в грудь, по плечам, по рукам, что опять-таки было совершенно не опасно для жизни, но чертовски болезненно. Напоследок хлестнул противника клинком по плечу, по ключице, словно палкой огрел. Получилось на пятерку. Обормот затоптался на месте, шипя и охая от боли, попятился, прислушиваясь к ощущениям в организме и пытаясь понять, что с ним происходит, а белая футболка, местах в 10 покрыта кровяными пятнами, что не добавляет ни здравого смысла, ни спокойствия, -2. Третий главарь, тот самый, наконец сообразил, что все оказалось гораздо серьезнее, нежели представлялось сначала. Два раза он, выкидывая руки в подобие блоков, увернулся от клинка, со свистом рассекавшего вечерний прохладный воздух. Смолин видел по его исказившемуся, испуганному лицу, что противник не о драке сейчас думает, а о том, как из всего этого выпутаться. И сделал ложный выпад, второй, потом крутнулся в исключительно красивом пируэте, за который его наверняка бы похвалил и скупой на одобрение шевалье, развернулся левым боком к врагу, выбросил руку, вопль раздался на весь парк. Хотя, если разобраться, ничего страшного не произошло. Смолин просто-напросто сильным и точным ударом пробил паршивцу обе щеки и тут же отскочил. Парень орал благим матом, сгорбившись, обеими руками держась за лицо. Ему наверняка представлялось, что настал его смертный час. Хотя, если не считать адской боли, ничего страшного не произошло. Любой добрый доктор Айболит два счета заштопает и домой выпихнет. Беглым взглядом окинув поле боя, Смолин убедился, что одержал победу полную и окончательную. Один орет, держась за щеки, так словно ему не рожу малость покорябли, а кастрировали бесповоротно. Второй все еще зажимает ухо, дикими глазами таращась на окровавленную футболку. Третий, а третьего-то и нету, только спина мелькает метров в 20 уже, улепетывает со всех ног, поганец, без чувства коллективизма. Следовало и самому убираться отсюда побыстрее. На вокзале милиции достаточно, могут в конце концов проверить, по какому поводу на сей раз в парке поднялся хай вселенский, и доказывай потом, что это не ты с предосудительным холодным оружием накинулся зверски на трех мирных граждан, которые мирно рассуждали под сосенками о теории относительности и загадках планеты Меркурий. Хрен отмажешься. Сноровисто бросив клинок в ножны трость, он там сам защелкнулся, Смолин кенгурящим прыжком сорвался с места, уже не глядя на повергнутых в шок и страдания противников, пробежал 30 метров, пока за последними деревьями не показался бетонный забор, перекресток со светофором и самый настоящий паровоз, получивший вечную стоянку на постаменте. Оглядев себя и убедившись, что крови нигде нет, он вышел на асфальтированную дорожку уже спокойно, мирно. Солидный человек, средних лет, неспешно направляющийся к вокзалу, чуточку прихрамывает, опираясь на трость. Инвалид вызывает сочувствие, главное — прихрамывать именно чуть-чуть, не перегибая. Никто и внимания не обратил. Добравшись до своего поджерика, он тщательно протер трость платком и сунул ее под коврики перед задним сиденьем. подвозил мужика по доброте душевной. Начальник, он, надо полагать, вещичку и оставил. Знать ее не знаю, видеть не видел. Проверьте на отпечатки. А как же? Закурил и минут 10 наблюдал за парком. А бармоты оттуда так и не показались, а также незаметно было, чтобы в ту сторону проследовали милицейские наряды. Ну да, будут торчать там, унимая кровь, прикидывая, как жить дальше и как убраться, не привлекая излишнего внимания, и черт с ними. Вряд ли они побегут вон в то симпатичное двухэтажное зданице, милицейскую резиденцию, жаловаться, что их болезных покалечил, без всякого повода злой бандюга. Скорее уж постараются доложиться тому, кто их послал.